Розочка. Жили на свете муж и жена, и были они очень несчастны, так как отовсюду, где бы они ни появились, их изгоняли. «Прихожу в церковь, а меня не пускают на порог», — плакала жена. «Иду к соседям, а мне указывают на дверь», — жаловался ей муж. «Давай лучше уйдем отсюда в горы и будем жить подальше от этих жестоких людей». Собрали они свои скудные пожитки и отправились жить в горы. «Слава Богу, теперь у нас нет никаких соседей», — ответила жена, когда они обустроились в пещере. «Так-то оно так», — вздохнул муж, — «но ведь нам надо на что-то жить. Пойду-ка я в ближайший город и наймусь на работу». «Пусть Бог поможет тебе», — сказала жена. «Только запомни, чтобы выжить среди людей, им нужно говорить то, что они сами хотят о себе слышать. Говорят же в народе, что хитрый ягненок семь овечек сосет». Ушел муж в город, и не было его целый месяц. Наконец вернулся он к жене с большим мешком подарков и гостинцев за плечами. Подошел к пещере и не верит своим глазам. Перед входом в пещеру лежит великан. Оробел муж, застыл на месте и не знает, что дальше делать. А великан поднялся с земли и пробормотал что-то себе под нос и исчез. Тут вышла из пещеры жена навстречу мужу и говорит: «Не бойся великана, он добрый. Господь послал его охранять наш очаг, пока тебя нет. Проходи в дом». Муж был счастлив вновь вернуться к родному очагу и любимой жене. Вошел он в пещеру и развязал мешок. «Смотри, жена, этого нам хватит на целый месяц. Мне повезло, я работал у доброго хозяина. Он мне щедро заплатил и сказал, что раз в месяц будет отпускать меня к тебе». Поужинали муж и жена и легли спать. Погостил муж несколько дней и снова засобирался на работу, пообещав жене вернуться домой через месяц. А у его жены скоро должен был родиться ребенок. И вот пришло время ребенку появиться на свет, и жена в муках и отчаянии воскликнула: «Я здесь совсем одна, кто же мне поможет? Что же я буду делать без повитухи?» Тут, откуда ни возьмись, в пещере появилась повитуха. Она помогла родиться ребенку, омыла его, вытерла насухо и положила в постель рядом с матерью. А родилась у женщины девочка, да такая красивая и нежная, как цветочек. Прошла неделя, пришло время крестить дочь. «Боже мой!» — воскликнула мать. «Как же мне крестить девочку? Ведь здесь нет ни священника, ни крестного отца». И откуда ни возьмись, в пещеру вошли священник и крестный отец. Повитуха наполнила водой купель. Крестный отец взял младенца на руки, а священник, размахивая кадилом над крещенской купелью, прочитал молитву, положил в воду благовоние и окунул девочку в купель. Он дал ей имя Роза, Розочка, и, завершив обряд, передал ее в руки матери. «А теперь, когда мы окрестили ребенка, пусть каждый из нас благословит младенца», — сказала повитуха. «Первый это можешь сделать ты», — ответил ей священник. «Пусть Господь превращает воду, которой будет умываться Розочка, в золото и серебро», — пожелала повитуха. «Если Розочке доведется плакать, то пусть Господь ее слезы превращает в жемчужины», — сказал священник. «Пусть Господь сделает так, чтобы везде, где бы ни ступала ее нога, распускались бы цветы невиданной красоты», — предрек крестный отец. Благословив девочку, все трое исчезли так же внезапно, как и появились. А через два дня, когда мать купала девочку, ей показалось, что вода в купели подернулась льдом. Она взяла да и вылила ее в дальнем углу пещеры, вода высохла и превратилась в золото. Но женщина не заметила этого. Когда девочка плакала, из глаз ее катились не слезы, а маленькие жемчужинки. Но мать думала, что это градинки, смахивала их со щеки и высыпала в том же углу. Прошел месяц, и вернулся в пещеру муж. Как всегда, он принес огромный мешок с гостинцами и подарками. Заметив у входа в пещеру великана, муж на этот раз уже не испугался его и спокойно прошел в дом. А там его ждала жена с новорожденной дочкой. «Какая красавица дочка у нас родилась!» — воскликнул счастливый муж. «Но кто же тебе помогал?» «Слава Богу, я была не одна!» — улыбнулась жена. «Сначала мне помогала повитуха, а через несколько дней священник и крестный отец окрестили нашу дочь и назвали ее Розочкой». На следующий день, когда в их полутемную пещеру проникли первые солнечные лучи, муж вдруг заметил, что в самом дальнем углу их жилища что-то поблескивает. «Откуда здесь взялся лед?» — сказал он и начал складывать в мешок то, что сияло ледяным блеском. «Отнесу его хозяину. Он любит потягивать свое вино с кусочками льда. Тем более он меня просил принести лед, если я увижу его в горах». «А знаешь, откуда здесь лед?» — ответила жена. «Когда я купала дочку, то вода в купели начала замерзать, и я вылила ее в тот угол. А когда она плакала, пол был усеян градинками. Я выбросила их туда же». Муж завязал мешок, взвалил его на плечо и пошел на работу в город. Хозяина дома не было, и он решил спрятать мешок в холодном погребе, чтобы не растаял лед. Когда хозяин пришел, работник развязал мешок, зачерпнул из него пригоршню льдинок и принес ему. «Откуда ты это взял?» — удивился хозяин. «У тебя еще много такого добра?» «Полный мешок. Ну-ка, покажи». Они спустились в погреб и открыли мешок. «О, Господи! Приятель, и это ты называешь льдом? Да ведь это же золото, серебро и жемчуг! Сынок, у меня нет прав на это богатство. Оно только твое. Давай пойдем на базар и продадим это все». Через час бедный работник стал сказочно богат. «Тебе больше не нужно работать на меня», — сказал ему хозяин. «Иди домой и живи в свое удовольствие». Муж взял свои деньги и вернулся в горы. «Жена, там в углу был не лед. Это золото, серебро и жемчуг», — сказал он. «Посмотри, я принес тебе целый мешок денег. Мы больше не будем ютиться в этой пещере. Вернемся в город и поселимся в роскошном доме на зависть всем». «Но мы можем построить дом и здесь, около нашей пещеры», — предложила жена. «Господь однажды уже уберег нас от злых соседей. Не стоит испытывать судьбу, нам так спокойно одним». Так они и сделали. Муж нанял работников, и вскоре у пещеры был построен настоящий дворец. Счастливо зажили в нем муж и жена вместе со своей дочкой, которая росла не по дням, а по часам. В 15 лет Розочка стала настоящей красавицей, с гибким станом и нежной кожей. Там, куда ступала ее нога, распускались розы и фиалки. Ее тугие золотые косы доходили до пят, а слова слетали с ее алых губ, словно нектар с лепестков цветка. И сама она была подобна райскому цветку, как будто говорящему самому солнцу. «Отдохни, солнышко, позволь мне светить вместо тебя». Но вот любоваться красавицей могли только ее отец и мать, так как мало кто заходил в такую даль. И случилось так, что однажды в этих местах охотился царевич вместе с царским советником. Целый день они провели в поисках добычи, да все напрасно. Вдруг они заметили лань. Пришпорив коней, охотники бросились в погоню. Лань же, ловко уклоняясь от их стрел, перепрыгнула через стену, ограждавшую дворец, где жила Розочка, и скрылась из виду. Подъехав к воротам, охотники спешились и подошли к мужчине, сидевшему рядом на скамье. Это был отец Розочки. Они попросили его пропустить их внутрь, чтобы поймать лань. «Что ж, проходите», — согласился отец Розочки. Охотники обыскали весь сад, но лани так и не нашли. Зато они увидели Розочку. Девушка шла по саду, и там, где ступала ее нога, расцветали фиалки и розы. Царевич не мог оторвать свой взгляд от такой красоты. «Вот она, моя лань», — улыбнувшись, сказал он. От этих слов у советника в жилах застыла кровь. Если бы он сейчас порезал руку, то ни одна капля крови не пролилась бы наружу. Он всегда был уверен, что царский сын женится только на его дочери. Но царевич, не теряя времени, уже попросил руки Розочки у ее отца. «Ты поговори об этом с ней самой», — ответил тот. «Я согласна», — сказала Розочка. Царский сын, окрыленный легкой победой, хотел забрать Розочку с собой во дворец, чтобы сразу сыграть свадьбу. Но советник отговорил его от такого поспешного шага. «К чему так спешить, царевич? Ты сначала получи благословение своего отца на брак с этой девушкой». И царевич согласился с ним. Быстро попрощался с невестой, вскочил на коня и, пообещав скоро вернуться, вместе с советником поспешил во дворец. «Я встретил девушку, на которой хочу жениться», — с порога сказал царевич отцу. «В целом мире нет ее прекрасней». Удивился царь и решил спросить у своего советника, что он думает об избраннице сына. «Да ты и сам ее скоро увидишь, повелитель», — огрызнулся тот. «Дикая девушка с высоких гор и родилась в пещере». Но царевич был непреклонен, и отец в конце концов согласился на брак с Розочкой. И вот счастливый жених в сопровождении придворных и всадников поехал за невестой, а вместе с ним и советник, и его дочь, которая переоделась стражником и никем не узнанная, решила сама взглянуть на свою соперницу. Отец Розочки устроил большой пир для сватов. «Живите долго, пусть старость застанет вас под одним кровом», — пожелали молодым родители Розочки. А наутро после пира, получив родительское благословение, Розочка с женихом и сватами отправилась в царский дворец. В пути их застигла ночь. «Давайте переночуем здесь», — предложил хитрый советник, «чтобы не сбиться с пути в темноте. Поставим шатры, отдохнем, а на рассвете отправимся во дворец». Ничего не подозревавшие гости согласились и снова продолжили пировать. Советник напоил гостей и придворных до бесчувствия, а затем взял Розочку за руку и отвел к ближайшему ручью. «Сиди здесь, дорогая моя, я сейчас приду», — сказал он девушке. «Я вернусь сюда с надежным человеком, который будет тебя охранять, а то наши ребята сегодня выпили лишнего». Вернулся советник вместе со своей дочерью. Она отняла у Розочки нарядное платье, надела его на себя, а затем, вынув из ножен свой кинжал, выколола у бедной Розочки глаза и спрятала их у себя в кармане. Бросив бедную, истекающую кровью Розочку у ручья, злодеи вернулись в лагерь. Дочь советника прокралась в шатер жениха и улеглась рядом с ним. И никто из слуг так и не заметил, что произошло. На рассвете все отправились дальше и вскоре вошли в столицу, где все было готово к свадьбе, и обвенчали дочь советника с царевичем. Прошло после их свадьбы несколько дней, и царевич спросил у своей жены: «Скажи, любимая, Почему больше не растут цветы там, где ступает твоя нога?» Жена в ответ придумала 1000 отговорок, а царевич заподозрил неладное. День обманывала его жена. Другой, третий. Рассердился царевич на свою жену и стал ее колотить. Жалко советнику свою дочь, но ничего он сделать не может. Как ни просил он царя, чтобы царевич пожалел молодую жену, не бил, все напрасно. Не было в их доме счастья. А что же случилось с бедной Розочкой, которую злые люди бросили на погибель у ручья? Случилось так, что у того ручья остановился отдохнуть богатый купец со своими слугами. Стали они обедать, и купец бросил своей собаке кусок хлеба. Та взяла его и скрылась в кустах, а когда собака вернулась, купец дал ей еще один кусок. Схватив его зубами, собака вновь скрылась в кустах. Вернувшись, она получила очередной кусок хлеба и опять убежала в кусты. «Эй, пойди-ка посмотри, куда это она хлеб таскает», — сказал купец одному из своих людей. Слуга вернулся в испуге. «Хозяин», — прошептал он, — «собака таскает хлеб слепой девушке, которая вся израненная и почти без одежды укрывается в кустах». Удивился купец, подошел к несчастной девушке и спросил ласковым голосом: «Деточка бедная, скажи мне, откуда ты?» «Я из столицы», — ответила Розочка. «А я как раз туда товар везу. Буду рад вернуть тебя домой». Так вместе с караваном Розочка прибыла в город. «Спасибо тебе, добрый человек», — сказала она купцу. «Теперь я сама найду дорогу к дому». Слепая девушка подошла к первой попавшейся двери и постучала в нее. Купец решил, что это и вправду ее дом, и поехал по своим делам. Дверь Розочки открыла древняя старушка. «Кто ты, деточка? Что тебе надо?» — спросила она. «Матушка, разреши мне остановиться у тебя». «Дитя мое, я бедная старая женщина, живу одна. Как же я могу приютить тебя в своем доме?» Розочка опустила руку в карман, и когда старушка увидела перед собой целую пригоршню золотых монет, она сказала: «Заходи, дорогая, заходи». «Матушка, не бойся меня, я не буду беспокоить тебя. Я даже помогу тебе разбогатеть, а теперь позволь мне искупаться». Старуха взяла ведро и натаскала полную кадушку воды. Сама же стала в сторонке, чтобы помочь слепой девушке, если понадобится. «Матушка, оставь меня одну, я искупаюсь сама», — попросила Розочка. Искупалась гостья, а когда старуха решила вылить воду, то с изумлением увидела, что вся кадушка полна золота и серебра. «Как же это случилось?» — воскликнула она. «Матушка, чтобы разбогатеть, тебе достаточно иметь пару крепких рук, чтобы носить мне воду для купания. А я смогу превратить ее в золото и в серебро», — сказала ей Розочка. С тех пор старушка с нетерпением ждала каждого купания Розочки и каждый день с утра пораньше ходила к роднику за водой. А после купания прятала золото и серебро в своем доме. И вот как-то раз Розочка говорит старушке: «Матушка, скажи, есть ли хорошие мастера в вашем городе?» «Конечно есть, это же столица». «Тогда давай наймем их, пусть построят нам роскошный дворец. У нас уже столько золота, что пора бы и нам во дворце жить». Привела старушка мастеров, и через 2 месяца новый дворец был готов. Теперь все в городе только о нем и говорили. Такой он получился красивый. «Ну, матушка дорогая, думаю, теперь-то ты счастлива», — сказала Розочка старушке. «Да нет, дитя мое, как я могу сказать, что счастлива? Ведь здесь недостает самого главного. Я думаю об этом дни и ночи напролет. И что же это? Скажи мне». «Дитя мое, да ведь ты не видишь света Божьего. Как я могу это вынести? Как я могу быть счастлива, когда рядом со мной человек, который страдает? Матушка, дорогая, прошлой ночью мне приснился вещий сон. Я видела себя и тебя на берегу ручья. Голубь и голубка говорили друг с другом о том, как вернуть мне зрение. Сдается мне, этот ручей должен быть где-то поблизости. Хорошо, я отведу тебя к прекрасному ручью. Мы посидим на его берегу в тени платанов и подышим свежим воздухом. На следующее утро хозяйка отвела Розочку к ручью. Присели они на берегу и задремали под его убаюкивающее воркование. И тут приснился девушке новый сон, как будто сидят совсем рядом у воды голубь и голубка. «Видишь эту девушку? Ее зовут Розочка», — сказал голубь голубке. «Она родилась в пещере. Дочь советника царя ослепила ее и обманом вышла замуж за царевича. Глаза Розочки по-прежнему у нее. Оставь здесь свое перышко. Старушка возьмет его и отдаст Розочке. Вернет она свои глаза, и только коснется их этим волшебным перышком, как сразу снова станет видеть», — сказал это голубь, и вместе с подругой взлетел в небеса. А Розочка проснулась и давай будить старушку. «Проснись, матушка. Посмотри, нет ли где под деревьями голубиного перышка. Подними его, оно мне пригодится». И старушка принялась искать. Нашла голубиное перышко и протянула его девушке. «А теперь смотри», — сказала ей Розочка. «Там, где я пройду, вырастут розы и фиалки. Собери их в букеты, а потом пойди в город и продай. Но денег за них не бери, а проси пару глаз. Такова плата за эти цветы. Другой не надо», — велела девушка. Наполнив огромную корзину розами и фиалками, старушка отправилась на улицы города. Это были цветы, словно из райского сада. Многие хотели их купить, но, узнав, что хочет женщина взамен, удивлялись и даже называли торговку сумасшедшей. Ведь ни у кого не найдется пара лишних глаз. Так дошла старушка и до царского дворца. Вдруг распахнулось окно, и молодая жена царевича прокричала: «Эй, торговка, я куплю у тебя все цветы! Я отдам их только за пару глаз!» Царская невестка, вынув из кармана глаза Розочки, передала их старушке. «Вот, держи!» Оставив жене царевича корзину с цветами, старушка поспешила назад. «Деточка, я продала цветы, и вот то, что ты просила!» Розочка вернула свои глаза на прежнее место. «А теперь, матушка, будь добра, принеси мне свежей воды из ручья!» Старушка принесла воду. Девушка окунула в нее голубиное перышко и провела им по глазам. И случилось чудо. Розочка исцелилась и прозрела. А тем временем жена царевича решила украсить свою спальню прекрасными цветами. Она развесила букеты по стенам и расставила в вазах у кровати. «Вот они! Вот те цветы, о которых я говорил!» — воскликнул царевич, когда вошел в комнату. «Прости меня за грубое обращение с тобой. И, пожалуйста, пройди так, чтобы я увидел, что цветы растут там, куда ступала твоя нога». Этой просьбы дочь советника боялась больше всего. «Ты опять хочешь поссориться со мной?» — ответила она. И молодые супруги снова повздорили. Оставшись один, царевич подумал: «Это может быть только Розочка. Только благодаря ей появляются такие чудесные розы и фиалки. Но если она все еще жива, то где же она?» И тогда царский сын решил во что бы то ни стало отыскать свою возлюбленную. Несколько месяцев он пытался хоть что-то узнать о ней, но все напрасно. Пришла весна, и, как было принято в этой стране, отворились царские конюшни, и все желающие могли взять себе коней, чтобы заботиться о них до наступления холодов. Такой здесь был обычай. Старушка рассказала о нем своей юной гостье, и решили они тоже взять себе на лето лошадь. Но когда старушка пришла в царские конюшни, всех лошадей уже разобрали. Остался только один загнанный конь, которого никто не хотел брать. Он был такой слабый, и люди боялись, что он испустит дух, так и не дойдя до пастбища. Но делать нечего. Взяла старушка этого коня. «Ты привела коня?» — спросила Розочка. «Да, привела. Только это не конь, а настоящая кляча. Как мы его будем выхаживать? У нас нет ни овса, ни ячменя, ни сена. Нам будет не так-то легко содержать его». «Доверь это дело мне», — сказала Розочка. «Господь милостив, он не оставит нас». И конь так привязался к своей молодой хозяйке, что следовал за ней всюду, когда она гуляла по саду или шла на луг, и через несколько месяцев его было не узнать. И вот пришло время возвращать коней на зиму в царские конюшни. Царевич сам пришел к старушке узнать, жив ли тот слабый конь. «Матушка, у вас должен содержаться один из наших коней», — сказал он старушке. «Да, все верно», — кивнула та. «Взгляни на того могучего коня. Он такой резвый, что может прыгать со звезды на звезду». Царевич отправился в сад, и что же он там увидел? Красавца коня вела под устцы Розочка. А тот шел следом и срывал фиалки и розы, расцветавшие под ее ногами. Царевича словно молнией поразило. Его сердце вмиг наполнилось любовью, и влюбленные бросились в объятия друг друга. Девушка рассказала ему о том, как жестоко с ней поступили царский советник и его дочь. Царевич вернулся к себе во дворец и сказал своему отцу: «Ты упрекал меня за то, что я женился на горянке, на дикой девушке из пещеры. Ты все время повторял: не вини меня за то, что ты женился по своей воле. Я хотел, чтобы ты женился на дочке моего советника. Так вот, отец, сейчас ты увидишь ту девушку с гор. Она моя настоящая жена. А теперь прикажи, пусть расстелют ковры от твоего дворца и до ее крыльца». Советник был ни жив, ни мертв от страха, когда узнал о том, что происходит. По приказу царя расстелили ковры, и Розочку, как подобает царской невесте, торжественно повели во дворец. Играла музыка, жители приветствовали ее, стражники оберегали ее покой, а дети беззаботно бежали вслед за красавицей, собирая букеты из фиалок и роз, которые расцветали там, где она прошла. Увидев красавицу, царь расцеловал Розочку, и в тот же день во дворце сыграли свадьбу. Так сбылись их мечты. Пусть же сбудутся и все ваши мечты. Вы спросите, а что стало с царским советником и его дочерью? А вот что. По приказу царя их прогнали из города прочь.